Глава 11. Первые три недели после ухода из дому Григорий жил в хуторе Верхнекривском Еланской станицы у знакомого казака-ополчанина. Потом ушел в хутор Горбатовский, там у дальнего родственника Аксиньи прожил месяц с лишним. Целыми днями он лежал в горнице, во двор выходил только по ночам. Все это было похоже на тюрьму. Григорий изнывал от тоски, от гнетущего безделья. Его неудержимо тянуло домой, к детям, как синьи. Часто во время бессонных ночей он надевал шинель с твердым решением идти в татарский, и всякий раз, пораздумав, раздевался, со стоном падал на кровать вниз лицом. Под конец так жить стало не в моготу. Хозяин, доводившийся Аксинье двоюродным дядей, сочувствовал Григорию, но и он не мог держать у себя такого постояльца бесконечно. Однажды Григорий после ужина, пробравшись в свою комнату, услышал разговор. Тонким от ненависти голосом хозяйка спрашивала: «Когда же это кончится?» «Что, об чем ты гутаришь?» — боском отвечал ей хозяин. «Когда ты этого дурноеда сбудешь с рук? Молчи! Не буду молчать! У самих хлеба осталось, кот наплакал, а ты его, черта горбатого, содержишь, кормишь каждый день. До каких пор это будет, я у тебя спрашиваю, а ежели совет дознается? С нас голову посымают, детей осиротят. Молчи, Авдотья, не буду молчать, у нас дети, у нас хлеба осталось не более 20 пудов, а ты прикормил в доме этого дармоеда. Кто он тебе доводится? Родной брат, сват, кум? Он тебе и близко не родня. Он тебе двоюродный кисель на троюродной воде, а ты его содержишь, кормишь, поишь. У, черт лысый, молчи не гавкой, а то завтра сама пойду в совет и заявлю, какой цветок у тебя в доме кахается». На другой день хозяин вошел к Григорию в комнату. Глядя на половицы, сказал: «Григорий Пантелеич, как хочешь суди, а больше тебе жить у меня нельзя. Я тебя уважаю, и родителя твоего покойного знал и уважал, но зараз мне тяжело содержать тебя нахлебником. Да я опасаюсь, как бы власть не дозналась про тебя. Иди куда хочешь, у меня семья. Голову из-за тебя мне закладывать неохота. Прости ради Христа, но ты нас избавь». «Хорошо», — коротко сказал Григорий. «Спасибо за хлеб-соль, за приют, спасибо за все. Я сам вижу, что в тягость тебе. Но куда ж мне деваться? Все ходы у меня закрыты. Куда знаешь. Ладно, нынче уйду. Спасибо тебе, Артамон Васильевич, за все. Не стоит, не благодари. Я твою доброту не забуду. Может, и я тебе чем-нибудь когда-нибудь сгожусь». Растроганный хозяин хлопнул Григория по плечу. «А в чем там толковать? По мне ты хотя бы еще 2 месяца жил, да баба не велит, ругается каждый день, проклятая. Я казак, и ты казак, Григорий Пантелеич, мы с тобой обои против советской власти, и я тебе пособлю. Ступай нынче на хутор Ягодный, там мой сват живет, он тебя примет. Скажи ему моим словом, Артамон велит принять тебя как родного сына, кормить и содержать, пока силов хватит, а там мы с ним сочтемся. Но ты только уходи от меня нынче же. Мне больше тебя держать нельзя. Тут-таки баба одолевает, а тут опасаюсь, как бы совет не прознал. Пожил, Григорий Пантелеич, и хватит. Мне своя голова тоже дорогая». Поздней ночью Григорий вышел из хутора и не успел дойти до стоявшего на бугре ветряка, как трое конных, выросших словно из-под земли, остановили его. «Стой, сукин сын! Кто ты такой?» У Григория дрогнуло сердце. Он молча остановился. Бежать было безрассудно. Около дороги ни ярка, ни кустика, пустая голая степь. Он не успел бы сделать и 2 шагов. «Коммунист? Иди назад в гроб, твою мать! А ну, живо!» Второй, наезжая на Григория конем, приказал: «Руки, руки из карманов! Вынай, а то голову срублю!» Григорий молча вынул руки из карманов шинели. Еще не совсем ясно осознавая, что с ним произошло и что это за люди, остановившие его, спросил: — Куда идти? — В хутор. Вертай назад. До хутора его сопровождал один всадник. Двое остальных на выгоне отделились, поскакали к шляху. Григорий шел молча. Выйдя на дорогу, он замедлил шаг, спросил. — Слухай, дядя, вы кто такие есть? — Иди, иди, не разговаривай. Руки заложи назад, слышишь? Григорий молча повиновался. Немного спустя снова спросил. — Нет, все-таки кто вы такие? — Православные. — Я и сам не старовер. Ну и радуйся. — Ты куда меня ведешь? — Командиру. — Иди ты, гад, а то я тебя... Конвойный легонько ткнул Григория острием шашки. Тонко отточенное, холодное стальное жало коснулось голой шеи Григория как раз между воротником шинели и папахой. И в нем, как искра, на миг вспыхнуло чувство испуга, сменившееся бессильным гневом. Подняв воротник, в полоборота глянув на конвойного, он сказал сквозь зубы, — Не дури, слышишь? А то как бы я у тебя эту штуку не отобрал. — Иди, подлюка, не разговаривай, я тебя отберу. Руки назад. Григорий шага два ступил молча, потом сказал, — Я и так молчу, не ругайся. Подумаешь, дерьмо какое, не оглядывайся. Я и так не оглядываюсь. Молчи, иди шибче. — Может, рысью побечь? — спросил Григорий, смахивая с ресниц налипающие снежинки. Конвойный молча тронул коня. Лошадиная, влажная от пота и ночной сырости грудь, толкнула Григория в спину. Возле ног его конское копыто с чавканьем продавило талый снег. — Потише! — крикнул Григорий, упираясь ладонью в конскую гриву. Конвойный поднял на уровень головы шашку, негромко сказал. — Ты иди, сучий, и не разговаривай, а то я тебя не доведу до места. У меня на это рука легкая. Цыц! Ни слова больше. До самого хутора они молчали. Около крайнего двора конный придержал лошадь, сказал, — Иди вот в эти ворота. Григорий вошел в настежь распахнутые ворота. В глубине двора виднелся просторный, крытый железом дом. Под навесом сарая фыркали и звучно жевали лошади. Возле крыльца стояло человек 6 вооруженных людей. Конвойный вложил в ножны шашку, сказал, спешиваясь, — Иди в дом. По порожкам прямо. Первая дверь налево. Иди, не оглядывайся. Сколько разов тебе говорить? В рот тебя в печенку, в селезенку. Григорий медленно поднимался по ступенькам крыльца. Стоявший у перил человек в буденовке и длинной кавалерийской шинели спросил, — Поймали, что ли? — Поймали, — неохотно ответил знакомый Григорию сиплый голос его конвоира. — Возле ветряка взяли. — Секретарь ячейки... Или кто он такой? А хрен его знает. Какая-то сволочуга. А кто он такой, за раз узнаем. Либо это банда, либо вешенские чекисты мудрят, притворяются. Попался, попался как дурак, — думал Григорий, нарочно мешкая в сенях, пытаясь собраться с мыслями. Первый, кого он увидел, открыв дверь, был Фомин. Он сидел за столом в окружении многих одетых в военное, незнакомых Григорию людей. На кровати навалом лежали шинели и полушубки, карабины стояли возле лавки рядком. Здесь же, на лавке, в беспорядочную кучу были свалены шашки, патронташи, подсумки и седельные саквы. От людей, от шинели и снаряжения исходил густой запах конского пота. Григорий снял папаху, негромко сказал «Здравствуйте». — Мелехов? Вот уж воистину степь широкая, а дорога узкая. Пришлось-таки опять увидеться. Откуда вот ты взялся? Раздевайся, садись. Фомин встал из-за стола, подошел к Григорию, протягивая руку. — Ты че тут околачивался? — По делу пришел. — По какому делу? Далековато ты забрался. Фомин пытливо рассматривал Григория. — Говори по правде. Спасался тут, что ли? Это вся и правда, нехотя улыбаясь, ответил Григорий. Где ж тебя мои ребята сцапали? Возле хутора. Куда шел? Куда глаза глядят?

«Вот ты куда стреляешь!» «Дурак, а хитрый!» — подумал Григорий, невольно улыбнувшись. Фомин ждал ответа. Вопрос этот, очевидно, занимал его не на шутку. Григорий нехотя сказал: «Это дело длинное». «Конечно, конечно», — охотно согласился Фомин. «Я это к слову сказал. Дальше виднее будет, а теперь нам надо действовать, громить коммунистов в тылу. Жить мы им все одно не дадим. Они пехотюшку свою посадили на подводы и думают за нами угоняться. Пущай пробуют. Пока конную часть им подкинут, мы весь округ кверх ногами поставим». Григорий снова смотрел под ноги себе, думал. Копарин извинился, прилег на кровать. «Устаю очень. Переходы сумасшедшие у нас, мало спим», — сказал он, вяло улыбнувшись. «Пора и нам на покой». Фомин встал, опустил тяжелую руку на плечо Григория. «Молодец, Мелехов, что послухал тогда в вешках моего совета. Не прихоронись ты тогда, навели бы тебе решку. Лежал бы теперь в вешенских бурунах и ноготки обопрели бы. Это уж я как в воду гляжу». «Ну так что, надумал? Говори, да давай ложиться спать». «А в чем говорить? С нами идешь или как? Всю жизнью по чужим катухам не прохоронишься». Григорий ждал этого вопроса. Надо было выбирать. Или дальше скитаться по хуторам, вести голодную бездомную жизнь и гибнуть от глухой тоски, пока хозяин не выдаст властям, или самому явиться с повинной в политбюро, или идти с Фоминым. И он выбрал. Впервые за весь вечер глянул прямо в глаза Фомину, кривя губы улыбкой, сказал: «У меня выбор, как в сказке про богатырей. Налево поедешь, коня потеряешь, направо поедешь, убитым быть. И так три дороги, и ни одной нету путевой. Ты уж выбирай без сказок, сказки потом будем рассказывать. Деваться некуда, потому и выбрал. Ну, вступаю в твою банду». Фомин недовольно поморщился, закусил ус. «Ты это название брось. Почему это банда? Такое прозвище нам коммунисты дали, а тебе так говорить негоже. Просто восставшие люди, коротко и ясно». Недовольство его было минутным. Он явно был обрадован решением Григория и не мог скрыть этого. Оживленно потирая руки, сказал: «Нашего полку прибыло. Слышь ты, штабс-капитан, дадим тебе, Мелехов, взвод. А ежели не хочешь взводом командовать, будешь при штабе с Копариным заворачивать. Коня тебе отдаю своего. У меня есть запасный.